Глава 17. Седьмая цепочка. Вальпургиева ночь. Тень. Это чертовски трудно. Это забирает много сил. Кураторы уверены, что я не могу быть невидимой дольше, чем пару минут. Мне удалось убедить их в этом, демонстративно упав в обморок после одного из исчезновений. В общем, это и правда выматывает. Но мы нашли способ справляться с этим. Задействуя наши фичи, мы можем передавать друг другу энергию. И я думаю, может, и сверхспособности можно так передавать. Может, именно поэтому Ольга стала теперь хоть немного, но демонстрировать сверхспособности, пусть и самые элементарные, телекинез, например, или нейрочесотку, мы вполне могли, сами того не сознавая, подарить ей частичку своей силы. Если это так, то я рада. Мы все хотим помочь Ольге. Здесь должен быть поворот. Так, вот и он. Теперь налево. Я нахожусь в запретной зоне, открытой некогда Фредди, призраком и джинном. Джин теперь встречается с Дарьей, а призрак попытался было ухаживать за мной, но ничего путного не вышло. Мы или чересчур разные, или слишком похожи. Не везет нашему Дон Жуану. Леди Лед, вполне в соответствии со своим именем, одинаково холодна со всеми, и ребята это чувствуют, а потому не рискуют подбивать клинья. Со мной не вышло, Дарья занята, Ольге явно не до амуров, они встречаются, но скорее как друзья. А черная королева с призраком постоянно пикируется, подзуживает его и всячески издевается. Призрак тоже в долгу не остается. Что до меня, то мне нравится молчаливый гигант, Анакин, как зовет его Дарья, то есть наш Фредди. Но на него романтическая атмосфера, охватившая не только нашу, но и все другие цепочки, насколько я могу видеть, не действует никак. А я не из тех девочек, кто делает первый шаг. Может, мои взгляды слишком старомодны и, конечно, разительно отличаются от общепринятых, но я считаю, что решительным должен быть мужчина. Ох, не о том я думаю. Между прочим, если задуматься, потерять контроль над сверхспособностью можно в два счета. Я ведь не просто невидима. Я нарушаю законы физики. Меня не отражают зеркала, не фиксируют камеры и тепловизоры, даже локаторы не замечают. Надо будет попробовать взять невидимость под водой. Но негде, бассейн у нас виртуальный. А так интересно, конечно. Пока я стала невидимой в душе и выяснила, что капли на моей коже тоже становятся невидимыми. Как и та пища, что я съедаю. Так я поняла одну интересную штуку, которая и легла в основу нашего плана, реализацией которого я сейчас и занимаюсь. Сегодня я иду налегке, потому что стараюсь обойтись своими силами. В прошлый раз я высосала досуха Дарью и Куини, а льдинку надпила, потому что шла с грузом, а сделать невидимым то, что несешь, и при этом самой оставаться невидимой, намного сложнее. А сегодня я налегке, но от этого, простите за каламбур, не легче. Когда я приду на место, мне придется попробовать чужую сверхспособность. А началось все с того, что мы собрались впятером у нас в номере, чтобы похвастаться друг другу своими новыми татуировками. Прототип моей мирно дрых на кровати. Я на спине у Дарьи, казалось, вот-вот сорвусь с места и пущусь в танцы по комнате. У леди Лёд со спины глядела ее Арвен, а на темной коже королевы виднелась пугающая фигура, похожая на смерть в саване, но без косы. К счастью, это была всего лишь пиковая дама. Но, конечно, всех интересовала татуировка Ольги. Я, если честно, думала, что ей вообще ее не сделали. Но леди Лёд сказала, что Арвен ей сообщила о прибавлении в семействе. И правда, на спине у Ольги был вытатуирован импозантный мужчина, одетый в немного старомодный кэжуал. Джинсы, кроссовки, шотландка в синюю и красную клетку. У мужчины были имплантаты сурдолинзы. Дорогая штука, выдающая в нем режиссера или высококлассного журналиста. У меня возникла одна догадка, и я уже хотела было озвучить ее, но меня опередила Дарья. «Я его уже видела», — сказала она и, предвосхищая наш вопрос, добавила. «Перед тем, как мы впервые встретились с Леди Лёд». «Видела?» — оживилась Ольга. «Где?» «В контактной фазе», — пояснила Дарья. «Мы уже знали, что контактной фазой называется момент, когда мозг находится между сном и бодрствованием. В этот момент Фича может общаться со своим хозяином напрямую. Я видела его в...» и закусила губу. Я догадалась, почему. Ольга, наверное, нет. Она схватила Дарью за плечи. «Говори, он жив? Он ранен?» «Он в плену», — нехотя ответила Дарья. «Не знаю, где его держат, но, кажется, убивать его не собираются. О, кстати, он мне продиктовал номер своей дочери». И Дарья по памяти продиктовала 9 цифр, номер коммуникатора Федерации. «Это мой номер», — сказала Ольга бледнее. «Значит, отец жив?» «И в плену», — добавила Леди Лёд. «Но давайте не спешить с выводами. Насколько я понимаю, наша фича контролирует контактную фазу. Дарья, ты не пыталась вызвать свою фичу?» «Девочки, мы вообще с вами как потерянные», — заметила Куинни. «Никто из нас так и не попробовал вызвать свою фичу, а ведь этот индюк Бракиэль говорил, что теперь это будет проще». «Я тоже об этом подумала», — сказала Льдинка. И из-за ее спины грациозной походкой вышла Арвен. «Должна признаться, стало действительно легче. Мы не контролируем контактную фазу», — сказала Рысь, садясь между нами. «Мы там только присутствуем. Советую расспросить обо всем непосредственно Эсмеральду. Она должна помнить, что в тот день происходило». Моя точная копия осторожно скользнула между мной и Дарьей. «Я помню ту ночь», — сказала она. «Ночь, в которую я приобрела имя и форму. Будучи безымянной, я, конечно, присутствовала в начале фазы, но участия не принимала. Так что ничего определенного сказать не могу. Кроме разве что того, что в какой-то момент мы с хозяйкой оказались далеко за пределами базы. Как тогда, когда мы все были вызваны в Швейцарию, Фичи и Бракиэля». Куинни поморщилась. «Между прочим, — сказала Эсмеральда, — Бракиэль является такой же частью цепочки, как я или Ириму, или Цезарь». «Кто такой Ириму?» — спросила я. И тут из-за спины королевы вышла мрачная фигура, обвитая черной тканью. «Ириму — это я», — ответила она. Голос ее звучал глухо, как будто шел из-под земли. Куинни улыбнулась и сказала. «А вот и моя фича. Прошу не пугаться». «А ты чего-нибудь более привлекательного выбрать не могла?» — спросила я. Куинни только плечами пожала. «Льдинка среди нас всегда была самой здравомыслящей». «Все это хорошо», — сказала она, — «но надо что-то решать. Во-первых, как мне кажется, надо узнать точно, действительно ли Дарья общалась с отцом Ольги». «Как это сделать?» — спросила Дарья. «В контактной фазе мы передадим тебе нашу энергию», — ответила Леди Лёд. «А ты постарайся найти дорогу, хорошо?» «Хорошо», — кивнула Дарья, и тут мой котенок, проснувшись, соскочил ко мне на колени. Через мгновение шерстка на нем окуталась сиянием, и кот заговорил. «Странник сказал, что он покажет путь», — сказал он. «Какой странник?» — спросила я. «Новенький в нашей команде», — ответил талисман. «Он не совсем фича в нашем понимании этого слова. У него другая природа». «Какая?» — удивилась я. «Не могу сказать», — ответил котенок. «Он самый молодой из нас, но старше всех нас. Он самый слабый, но каждый из нас слабее его». «Не знала, что мой кот — философ», — хмыкнула я. «Не перебивай», — ответила Дарья. «Что дальше?» «Когда ты станешь засыпать, Эсмеральда отведет тебя к страннику, а тот приведет к отцу Олги. Если повезет, вы сможете пообщаться или получить от него весточку». «Хорошо», — сказала леди Лед. «А что дальше?» «Дальше я могу сделать его фигурку», — ответила Дарья, — «и вытащить его сюда. А вот что потом делать?» «Признаюсь честно, что делать потом мы так и не придумали. Но решили начать воплощать свой план. Для этого Дарья сделала несколько фигурок — свою, Льдинки, Куини и Олги — и отдала их мне. А я отнесла в один из пустынных залов запретной зоны. Мы решили, что когда будем притворять план в жизнь, лишние глаза и уши нам ни к чему. Дарья». Я ждала вызова, и вызов пришел. Но я не знала, что делать дальше. «Расслабься», — посоветовала Эсмеральда. «Просто не сопротивляйся и глаза закрой». Я закрыла глаза, а когда открыла, оказалась в незнакомом пустом зале. Передо мной у возвышения стояла тень, бледная как смерть. Перед ней были расставлены наши фигурки. Еще одна вспышка, и из ниоткуда появилась черная королева. Льдинка запаздывала, но, наконец, появилась она. «Тень, мне кажется, тебе не помешает отдых», — сказала леди Лед. «Подожди». Она подошла и коснулась висков тени. Через некоторое время кожа моей подруги начала розоветь. «Хватит!» — она отстранила руки Льдинки. «Ты и так выложилась, а вам еще работать». «Работать в основном придется Дарье», — сказала тень. «Мы с Куини так на подхвате будем». «За нами не могут наблюдать?» — спросила черная королева. «Нет», — ответила я. «Джин проверял, здесь мы вне зоны контроля». «А с остальным что?» — спросила леди Лед. «Пока ничего», — ответила я. «В тех базах, о которых он говорил, слишком сильная система безопасности. Джин не хочет привлекать внимание к нашим поискам». «Плохо», — сказала Льдинка. «Ладно. Дарья, ты готова?» Я кивнула. «Жаль, что у нас нет какого-нибудь ритуала», — сказала тень. «Лично мне все это напоминает шабаш ведьм. Предлагаешь разжечь костер, раздеться догола и танцевать?» — спросила леди Лед. «Я могу спеть», — серьезно предложила Куини. «Я знаю старую песню шаманов для заклинания духов». «Ну, спой», — согласилась Льдинка. «В крайнем случае за колыбельную сойдет. Ложись, Дарья». Я легла на пол. Девочки заботливо подстелили спальный мешок, спертый призраком, со склада. Закрыла глаза и мысленно приказала себе приготовиться. С неба сошел светоносный Кинту. Был он таким же, как я, но белым. Был он отцом всех людей живущих. Был он женат на Кирина Кинту. Запела Куини на другом языке. «Какого черта я все понимаю?» — донесся до меня голос Льдинки. «Темная намбу из рода гулу, злых черных гулу с черного неба, лик, лицезрев светоносного Кинту, стать захотела его женою». «Хм, интересная песня», — подумала я. «Надо потом узнать, чем все закончилось». Вокруг меня поплыли какие-то странные радужные полосы. А потом я оказалась среди известных мне руин. Я уверенно пошла к зданию и вскоре нашла проем и окошко. Мужчина сидел на полу, обхватив колени. Я позвала его. Он повернул голову в мою сторону. «Опять ты?» — спросил он слабым голосом. «Ты позвонила моей дочери?» «Ее зовут Олга?» — спросила я. Мужчина вскочил на ноги. «Ты ей звонила?» — вновь спросил он. «Я виделась с ней», — сказала я. «Она на базе проекта». «Боже!» — прошептал мужчина. «Вы в опасности. Все вы. Вам нужно бежать. Они знают о проекте. Знают...» Он осел на пол, будто у него подкосились ноги. «Кто они?» — спросила я. «Пламенный корпус», — ответил мужчина. «Я думал, что детей пытается уничтожить какая-то секта, но все оказалось хуже». Он оперся спиной о стену и снова заговорил. «Она мне снилась. Я так хочу защитить ее. Всегда хотел. Передайте ей». «Мы вытащим вас», — пообещала я. «Не знаю», — сказал он. «Я даже не знаю, реальны ли вы или галлюцинация. А вот что». Он встал, опираясь о стенку, и принялся рыться по карманам. Потом вытащил откуда-то небольшой брелок с эмблемой Каннского фестиваля и протянул мне его через решетку, встав на цыпочки. «Передайте ей это и скажите, что я ее люблю, если...» Кажется, разговор его сильно утомил, и он вновь буквально рухнул на пол, а я почувствовала знакомое затягивающее чувство. Я не стала ему противиться. Открыв глаза, я сказала: «Он очень слаб». Девочки окружили меня, а Ольга буквально бросилась на грудь. «Ты его видела?» А вместо ответа я протянула руку и, разжав пальцы, выронила брелок. Ольга схватила его на лету и тут же прижала к губам. «Так, девочки, надо что-то делать», — сказала Льдинка. «По крайней мере, мы выяснили, что отец Ольги жив. И это уже хорошо». «Вот что, Дарья!» Она присела рядом со мной. «Расскажи мне об этом месте как можно подробнее. Я сама туда отправлюсь. Попробую его поддержать. А ты, как придешь в себя и наберешься сил, попробуй сделать его фигурку. Может, нам удастся его вытащить сюда?» «А потом что?» — спросила я. «А потом посмотрим», — ответила она. «Тут, в конце концов, есть Медлаб. Хотя бы выходим его. Ну и кураторы помогут, надеюсь». Леди Лед. Я стояла под звездным небом среди зарослей колючего кустарника, а передо мной были руины. Сохранился только цоколь, а верхнее строение было почти полностью разрушено. Возможно, сгорело. Я направилась к руинам, пытаясь сориентироваться по тем приметам, что дала мне Дарья. Порой мне казалось, что я сплю или сошла с ума. Столько в моей жизни происходило удивительного. Одна моя фича чего стоит? Воображаемый друг, только вот царапинки на пластике лабораторного стола свидетельствовали о том, что не такой уж он и воображаемый. Царапинки видела Ольга еще до того, как начала хоть как-то проявлять сверхспособности. Я открою маленькую тайну. Я всегда знала, что у Ольги никаких сверхспособностей нет. Я могу это видеть, как какое-то свечение, похожее на то, как в учебниках анатомии изображают нервную систему. У кого-то из учеников свечение было ярче, у кого-то слабее, у кого-то мерцало, у других сияло ровно. Я не сразу научилась этому, только после появления фичи. У Дарьи свечение было золотистым, как и у Джина. У Черной Королевы оно было изумрудным, с золотистыми искорками. Призрак светился кобальтом. Тень переливалась неоном, у Фредди было серебро. Кураторы сияли так, что смотреть на них было больно. Даже Бракиэль казался наполненным звездным светом. Ольга не светилась до тех пор, пока не пошла на татуировку. А вышла она уже другой. Сквозь нее лился мягкий свет летнего вечера. И теперь я вновь увидела его. Солнце светило из-под земли. Я склонилась у окошка цоколя. Мужчина лежал на голом цементном полу. «Август!» — позвала его я. Он приподнял голову. «Опять вы?» «Нет», — сказала я, — «но мы с Дарьей подруги. Где у вас вход?» «Дверь в противоположной стене», — подсказал он. «А выходит в коридор. Больше ничего не знаю. Меня привели с мешком на голове. Не вариант. Я тоскливо посмотрела на толстую решетку окна, а затем выдохнула и нырнула прямо сквозь нее. «Значит, вы галлюцинация», — заключил мужчина. Я присела на корточки и коснулась рукой его плеча. Он не был болен, только очень слаб от недоедания и жажды. Я прикрыла глаза и стала вливать в него жизнь. Много отдать я не могла. Мне еще возвращаться надо было. Но мужчине стало заметно лучше. И тут у меня в голове созрел план. «Если вы позовете, охранник войдет внутрь?» «Вряд ли», — ответил он. «Плохо», — подумала я. «Значит, надо придумать что-то другое». «Август», — произнесла я уже вслух. «Ваша дочь очень по вам скучает. Ей будет плохо, если с вами что-то случится». «Знаете», — сказал он, — «несколько дней назад я подумал, что умираю, и пожелал, просто пожелал, попросил Бога, пусть, если я умру, какая-то часть меня останется с ней, чтобы защищать, понимаете? А потом я увидел сон, и во сне увидел ее и вас, и ту вторую девушку, и еще одну чернокожую». «Ее зовут Черная Королева», — машинально сказала я. «Вы ангелы?» — спросил он. «Я в Бога не верил никогда, но когда ты сам ничего не можешь сделать для своего ребенка, кому еще обращаться?» «Знаете, как это ужасно. Не иметь возможности быть рядом, защищать, беречь». «Не знаю», — сказала я. «Не буду вас обманывать. Не знаю и не могу себе представить. Мы не ангелы. Мы те самые дети, которых вы хотели спасти. Наверное, все в мире взаимосвязано». Он кивнул, и я взяла его за плечо. «Вот что. Постарайтесь продержаться день или два, пока мы все подготовим, хорошо?» «Постараюсь», — пообещал он. Я похлопала его по плечу и попросила. «Вы уж постарайтесь. Цена очень высока. Если вы хотите увидеть вашу дочь, пожалуйста, постарайтесь изо всех сил, ясно?» «Да», — ответил он. «Я выдержу ради нее». Вот теперь я немного успокоилась. Наконец-то я увидела в глазах Августа огонь, такой же, какой иногда появлялся у его дочери, когда у нее что-то не получалось. Но она очень хотела, чтобы получилось. Джин. Я не находил себе места. Масло в огонь подливал призрак. Кикаца, почему мы не могли пойти с ними? Потому что перетащить четверых легче, чем семерых, ответил Фредди, который тоже был хмур. Все равно нужно, чтобы хотя бы один из нас там был, упрямился призрак. Сколько они уже отсутствуют? 3 часа, ответил я. Факенчит, если они не появятся в течение часа, я сам за ними пойду. А если с ними что-то случилось, продолжал ныть призрак. Сами знаете, какая там букадикула. Фредди не даст соврать. А если бы с ними что-то случилось, кто-нибудь нас позвал бы, ответил Фредди по-прежнему хмуро. Тебе легко говорить, огрызнулся призрак. Мне нелегко. Фредди подошел к расставленным на полу фигуркам девушек. Наша Дарья трудилась, не покладая рук. И все мы уже существовали в 3 экземплярах. Один комплект фигурок был здесь, другой — в запретной зоне. Еще один она когда-то оставила на острове, где жила. «Это тебе не о чем волноваться». «Ванфакула», — ответил призрак. Но тут меня побеспокоила моя фича. Старик с посохом в плаще, покрытом звездами, и в такой же остроконечной шляпе вышел у меня из-за спины. «Со мной связалась Эсмеральда», — сказал он. «Просит вытащить их. Говорит, сами не доберутся». «Так, народ, придется поработать», — сказал я, беря в руки фигурку Дарьи. Фредди взял тень, призрак, почесав затылок, черную королеву. Когда фигурки оказались у нас в руках, мы увидели девушек. Тень и Дарья были бледны, как полотно. Леди Лед выглядела чуть получше, только черная королева хранила свой всегдашний покерфейс. А лица Олги я не разглядел. «Что делать?» — спросил я. «Загорать и бегать», — ответил призрак. «Бери за руку Дарью. Я возьму тебя и Фредди, а Фредди хватает тень». И потянули. «Надо было потренироваться, что ли», — сказал я, прикрывая глаза и протягивая руку в пустоту. Через мгновение мои пальцы обхватили тонкие пальчики Дарьи. «Готов, Джин?» — спросил призрак. Я кивнул. «Фредди?» «Хорошо. Раз, два, потянули». «Тоже мне командир нашелся», — фыркнул Фредди, когда девочки шагнули в нашу комнату. «Заткнись, Тронцу!» — беззлобно ответил призрак. «Кто-то же должен командовать». «Командовать должен самый умный», — буркнул Фредди. «Тень, как ты? Выглядишь ты неважно». «Плохо», — призналась тень. «Как будто всю ночь мешки с цементом разгружала». «Давай я тебе помогу», — предложил Фредди. Тень кивнула, и Фредди подхватил ее на руки. «Давай и я тебя так», — предложил я Дарье. «Упадешь», — ответила она, но потом нехотя согласилась. «Дамы», — сказал призрак, — «я бы с удовольствием дотащил всех троих, но Кацаролла не смогу чисто технически. Кто устал больше всего?» «Я вообще не устала», — ответила Куинни. «Могу тебя понести, если хочешь». «Сама дойду», — отрезала льдинка. «Олга, ты как?» «Я тоже попробую сама», — тихо сказала та. «Я должна быть сильной». «Кикаться!» — возмутился призрак. «Я что, самый рыжий? Хотя...» За его спиной разлилось сияние, и в нем появился Цезарь. Сначала он выглядел как пылающий скелет в байкерской одежде верхом на мотоцикле, но потом трансформировался в свой привычный вид — футуристический апдейт последней модели Силва Боба. «Отрасти коляску», — велел призрак, и сбоку у мотоцикла выдвинулась некая конструкция с двумя сиденьями напротив друг друга. «А теперь покатаетесь?» — спросил призрак. Леди Лёд смерила его взглядом, но потом все таки забралась в коляску и помогла сесть Олге. «Куинни, а ты? Будешь с гордым видом ковылять пешком или прокатишься с ветерком?» «Чёрт с тобой», — сказала черная королева, забираясь на заднее сиденье Цезаря. И вся компания укатила. А мы с Фредди и девочками пешком пошли. «Эгоист хренов», — сказал Фредди. «Чувак, ты впервые выругался?» — заметил я. «Это круто». «Ничего», — тихо сказала тень. «Мы и так дойдем. Если тебе тяжело, я могу». «Не тяжело мне», — ответил Фредди, и мы пошли дальше. «Не знаю, правду говорил мой друг или кокетничал, но лично мне действительно не было тяжело. Близость Дарьи словно удваивала мои силы. Хотя сама она, едва оказавшись у меня на руках, задремала, прижавшись лицом к моей груди. А сам я далеко не атлет. Не успели мы далеко отойти от нашего убежища, как призрак вернулся. Альдинки с Олгой с ним не было, но черная королева по-прежнему сидела сзади. «Так, кто больше устал?» — спросил он. «Я сегодня решил побыть бомбилой. Пока бесплатно». «Фредди, садись ты», — сказал я. «Ты заболел?» — спросил Фредди. «Я крепче тебя. Садись сам». «Может, просто девочек посадим?» — предложил я. «Не надо», — неожиданно сказала тень. «Фредди прав. Езжайте вы, а мы потом». «Ладно, уговорили». Я осторожно посадил Дарью в коляску и сел напротив. Это странно, но я первый раз ездил на Цезаре. «Фредди». «Тебе действительно не тяжело?» — спросила тень, когда наши друзья скрылись из виду. «Ни капли», — ответил я. И это была чистая правда. Мы помолчали, но я понимал, что нужно нарушить это молчание. Вряд ли когда-нибудь еще представится такая возможность. «Тень, можно тебя попросить?» «О чем?» — спросила она. «Сегодня, когда вы занимались... когда... Ораторское мастерство у меня никогда не было на высоте. В общем, я боялся. Я мало чего боюсь, а сегодня боялся. За вас». «За нас?» — удивилась она. Я смутился, но уточнил. «За тебя. Понимаешь, я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось». «Понимаю», — тихо сказала она. «И что ты хочешь?» «Хочу, чтобы ты больше никогда не принимала участие в таких... экспериментах без меня», — ответил я. «Я должен быть рядом». «Почему?» — спросила она. «Чтобы вытащить себя, если что», — объяснил я. «Почему?» — вновь спросила она. «Потому что я за тебя беспокоюсь», — ответил я. «Почему?» — в третий раз спросила она. «Потому что ты мне нравишься», — сказал я, опустив голову. «Больше, чем нравишься». «Вот этого я от тебя и ждала», — сказала она, и голос ее был похож на... «Ой, ну не силен я в сравнениях». «Ничего прекраснее я не слышал, скажем так». «Фредди, ты хочешь меня поцеловать?» Не дожидаясь повторного приглашения, я прижался губами к ее губам. «Да, я не умел целоваться. Это был мой первый поцелуй. Кажется, она этого не поняла». Черная королева. Порой я чувствую себя пятой лапой гиены. Нет, не чужой, просто какой-то ненужный. Возможно, всему виной мой характер. Недоверчивый и ехидный. Но, скажем, льдинка от меня не сильно отличается, и она душа компании, а я всегда немного в стороне. И мои сверхспособности не особо востребованы. Здесь некому пускать пыль в глаза и показывать карточные фокусы. От безысходности я стала искать у себя какие-то скрытые таланты, но ничего так и не нашла. По общему профилю обучения я нахожусь на среднем уровне. Успехов особых не демонстрирую, но и провальных моментов у меня тоже нет. Все как-то средненько. А мне бы хотелось принимать большее участие в том, что происходит. Например, та песня, которую я пела для Дарьи. Накануне я думала о магии. В моей стране в магию верят, несмотря на все достижения цивилизации. У нас неуклонно растет знание, наконец-то достигнута всеобщая грамотность, все больше родезийцев получают высшее образование, а Свазентомба Тундуцама недавно получила Нобелевскую премию за исследование генома малярийного комара. Но по-прежнему, под покровом ночи, Бруха просят духов о помощи в достижении своих целей. И никакой необразованностью это не объяснишь. Возможно, в этом есть рациональное зерно. Тем более, что, участвуя в проекте, я увидела то, что вполне можно назвать магией. Конечно, у наших сверхспособностей было рациональное объяснение, но вдруг и у магии оно есть. Может быть, пусть не все, но какая-то часть Бруха тоже имеют сверхсилы. Хотя откуда? Они ведь не участвовали в программе «Дети Р». Мои мысли вели меня дальше. А в чем суть самой программы? Насколько я могла понять, Ройзельман конструировал детей Р таким образом, чтобы максимально очистить их геном от мусора, оставив лишь рациональные элементы. То есть он не создавал ничего нового, он лишь помогал природе. Значит, сверхспособности заложены у нас в генах. Тогда почему бы действительно не быть таким людям, у которых они проявляются, несмотря на всю загашенность генома. И то, что дар Бруха передается по наследству, только подтверждает это. Отец, Жювеналь, кого я называла отцом, говорил, что в роду моей матери были Бруха, как правило, для того, чтобы меня отругать. Не знаю, так это или очередная отцовская выдумка, не знаю, да и неважно. С точки зрения моего народа, я — бруха, ведьма. С европейской точки зрения тоже. Так не обратиться ли к наследию предков? Но как это сделать? Я не умела ничего из того, чем славились бруха. Да и большинство их умений для меня были здесь бесполезны. Я даже не знала ни одного гадания. Хотя, кажется, это для меня было самое очевидное. Я залезла в нашу базу данных и стала запоем читать о гаданиях. Когда я почувствовала, что засыпаю, я включила подкорочную запись. Информация в процессе этого действия попадала непосредственно в память, минуя сознание. И заснула. В фазе контакта я встретила Ириму. Она сидела на снегу, и перед ней были разложены карты. Карты изображали участников цепочки, попарно. Джин был с Дарьей, что меня не удивило, Фредди с тенью, я с призраком, и это означало, что речь шла не о чем-то амурном, поскольку представить себя с призраком я могла лишь в страшном сне. В центре образованного треугольника лежало три карты — Бракиэль, Льдинка и красная карта с улыбающимся дьяволом. Справа, со стороны Бракиэля, фигура дьявола была объята пламенем. Слева, со стороны Леди Лёд, все было сковано льдом. «И что это значит?» — спросила я. «Иногда что-то кажется живым, но не живо», — сказала Ириму. «И то, что кажется мертвым, не мертво. Королева, я вижу будущее. И если бы у меня было лицо, оно было бы перекошено от ужаса. Потому ты не видишь того, что вижу я». «Если ты от меня что-то скрываешь», — сказала я, — «то просто прими к сведению. К любой ситуации нужно быть готовым. Известное и вполовину не так страшно, как неизвестное. Этот путь тебе придется проделать, не открывая глаз», — ответила Ириму. «Страх ужасен, но любой страх можно победить любовью». «У всех фичи как фичи, а у меня же Кассандра Троянская», — буркнула я и провалилась в глубокий сон без сновидений. На следующее утро все было рутинно. Завтрак, потом занятия, сначала с баракой в его туннеле смертников, или как там его, потом лорд, леди Энн, апистия с лекцией о разных типах разрыва тканей тела. Логику, с какой наши кураторы давали нам информацию, я так и не уловил. Но временами поражалась. Из бессвязных, фрагментарных знаний само собой выстраивалась довольно стройная картина мироздания. В перерыве я сбегала к робокухне. Захотелось кофе с пончиком из принтера. Порой у меня бывает так. Залетит в голову какая-то хотелка, и хоть стреляйся. На кухне я нашла одинокого и понурого Бракиэля, тоже кофейничающего и потягивающего при этом дурно пахнущую сигарету. Вокруг него вился небольшой квадрокоптер с дымоулавливателем. Но все равно куревом пахло. Похоже, та же отрава, что и Унтомби. Леди Энн курила во время занятий, никого не стесняясь. И никаких квадрокоптеров, кстати, не запускала. Я относилась к Бракиэлю лучше других, потому что призрак его на дух не переносил. Полагаю, что призрак просто хотел бы оказаться на его месте. О том, что у Бракиэля с Нтомби дружба в разных интересных позах, не знали только самые чистые души вроде Олги. А я всегда не прочь позлить призрака, потому я спросила Бракиэля, не возражает ли он, чтобы я присоединилась и присела за столик. «Какой-то ты невеселый», — заметила я, отхлебнув кофе, довольно приличного для сублимата. «А с чего мне веселиться?» — ответил он. Я пожала плечами. «У тебя вроде все неплохо складывается». «Это ты так думаешь», — ответил он. «Но ты же с леди Энн», — сказала я. «Некоторые об этом только мечтают. «Сейчас я с ней», — сказал он. «А буду ли завтра, не знаю. Она со мной, но не моя. Ты была бы довольна таким положением вещей?» Я пожала плечами и повторила. «Некоторые о таком могут только мечтать, пока сами не окажутся в моем положении», — ответил Бракиэль. «Иметь нечто бесценное, зная, что завтра его потеряешь, мучение хуже танталовых мук. Но разве не всем и так?» — спросила я. «Просто ты, должно быть, очень сильно любишь, раз так переживаешь это. Такую любовь трудно не оценить». «Любовь — это свойство человека», — сказал Бракиэль. «А они не люди. Может, они божества, может, злые духи, но не люди, это точно. А я все равно люблю ее». Он допил кофе и встал. «Королева», — сказал он, — «спасибо тебе». «За что?» — спросила я. «Кстати, можно просто Куинни». «За понимание», — ответил он. «Куинни, почему ребята так относятся ко мне? Я не враг вам. Я...» Он наклонился ко мне и сказал тихо. «Я знаю о том, что вы делаете. Моя фича помогала вам в тайной комнате. Я знаю, где это. Но я ни слова не сказал Надин, хотя ничего от нее не скрываю». У меня похолодело внутри. А я-то думала, что Ульдинки паранойя. Все эти игры с тайными комнатами. Но я верила, что Бракиэль ничего не сказал у леди Энн. Иногда истинность слов настолько очевидна, что не возникает ни малейшего сомнения в ней. «Просто учтите, что я на вашей стороне», — сказал он. «Я участник команды. Хотите вы этого или нет? Я участник команды, несмотря на то, как вы ко мне относитесь». «А какая у тебя фича?» — спросила я. Он вздохнул, а потом из-за его спины послышался до боли знакомый голос. «Думаю, ей можно показать». Я даже вздрогнула от испуга и не поняла, что произошло. Лишь когда та, кто произнес эти слова, вышла из-за спины Бракиэля, лишь тогда, и то не сразу, я осознала. Фича Бракиэля выглядела как Нтомби. Леди Энн, обнаженная и золотистая, как Эсмеральда Дарьи. Призрак. «Скажу одну умную вещь. Мужчины часто говорят о своих победах и никогда о предшествующих им попытках, которых заведомо больше, чем побед. Я не могу пожаловаться на недостаток достижений на личном фронте, но открою маленький секрет. Все дело в том, что меня никогда не выбивали из колеи отказы. Кикаться. Не получилось с одной, попробуем с другой. С кем-то да получится. Красивых девочек много». Но даже я стал чувствовать легкую панику, оказавшись на проекте. С одной стороны, здесь такой цветник, закачаешься, словно на конкурс «Мисс Вселенная» попал. Прямо в гримерку. С другой — «Кацаролла, что происходит?» То, что Джин быстро закрутил с Дарьей, меня только порадовало. Все таки Джин — мой друг и перфекто странцо. Потом у Фредди с тенью тоже срослось, причем я понял это даже раньше, чем эти слоупоки. Но что остается мне? Леди Лед, которую я побаиваюсь. Олга, которой подъезжать не камильфо, поскольку девочки явно не до любовей. А я не из тех, кто пользуется беззащитностью девчонки в личных целях. И Куинни. Девочка красивая, но кекаться. Кажется, она меня на дух не переносит. И даже с этим Эдсу де Мерды Бракиэлем готова ворковать только потому, что у меня он вызывает желание съездить куда-нибудь. В ухо, например, или по печени. Я вообще не люблю выскочек. А он к тому же сумел охмурить саму Николь. Кацаролла. Если бы я знал, что так можно, я бы сам попробовал. Но я же думал, что она с этим жутким баракой, который лично меня почему-то выбрал на роль груши, и демонстрирует на мне всякие хитрые приемчики, да покарает его святой Георгий. Короче, без любви паршиво. Я уж стал засматриваться на девочек из других цепочек, но Кацаролла, тут все как-то сложно. В общем, Я даже порадовался тому, что вчера удалось покатать эту язву Куинни. Вплоть до того, что уж стал подумывать о ней перед сном. И тут, кацаролла, опять жесткий облом. Сегодня я спалил, что она в кафешке с Бракиэлем воркует. Пербу карикулла! Да что ж за напасть? Нет, они даже за руки не держались. При том, что меня она вчера так довольно смело обнимала. Но сам факт. В общем, на военный совет я пришел в подавленном настроении. В первой половине дня у нас групповые занятия с кураторами. Во второй — цепочки занимаются на тренажерах, кроме одной-двух, которых кураторы выводят в поле. Здесь есть помещения, имитирующие все то, что нам на тренажерах крутят. Тоже ВР, конечно, но более приближенное к реальности. ВР — VR, виртуальная реальность. Интересно, блин, на большой земле за такие аттракционы надо кругленькую сумму выложить, а у нас бесплатно и без игры в поддавки со стороны компьютера управления процессом. А между первым и вторым — перерыв в час, отведенный для личных дел. А вот мы и решили устроить военный совет в нашей кают-компании. Руководила заседанием льдинка, как самая инициативная. И к тому же лучшая подружка Олги. «Я думаю, мы все пришли к одному выводу», — сказала она. «Надо нам сюда кофейный автомат принести. Я на складе видела». «Хорошо», — кивнул я, заметив, что и Куинни тоже кивнула. Дело в том, что на складе можно было получить вещи двумя способами. Либо через кураторов, но это долго и нудно, либо спереть, но склад охранялся. Правда, у меня сложилось впечатление, что кураторам пофиг, если кому-то что-то удается спереть. Конечно, при условии, что ты самостоятельно сумел обойти охрану. Как говорили мои, ну, очень далекие предки, «Audaces fortuna juvat». Латынь. «Счастье сопутствует смелым». «Тихо стырил и ушел. Называется, нашел». Этим в нашей цепочке занимались мы с Куинни. И, надо сказать, преуспели, натырив массу ништяков для нашей банды. «Так вот», — продолжила льдинка, «я немного поддержала отца Олги, но это все полумеры. Его надо вытаскивать. Мистер Рекс говорил, что попал в плен к пламенному корпусу. Как мы знаем, это враги проекта. Так что спасение отца Олги не только правильно, но и для проекта в целом полезно». «Раз так, может, обратимся к кураторам?» — предложила Куинни. «Между прочим, они обещали найти отца Олги, но так и не нашли. А мы проделали за них их работу. Только и того, чтобы выдернуть его из этой из того места, где он находится». На последней фразе Куинни смутилась. Я понимал, почему. У нее явно хотело вырваться ругательство, притом мое. «Вы можете посчитать, что я перестраховываюсь», — сказала Леди Лёд, «и навожу тень на ясный день. Но мне кажется, что кураторы прекрасно знают, где находится отец Олги. Боюсь, им просто пожертвовали, во благо проекта, конечно». «Ужас какой!» — пробормотала тень. Сегодня они сидели компактной группкой. Тень с Дарьей, справа от тени Фредди, слева от Дарьи Джин. «Не такой уж и ужас», — заметил Фредди. «На кону судьба без малого 400 подростков. Хотя, конечно, выбор паршивый». «Потому мы и должны действовать самостоятельно», — сказал я. «Кикаться! Когда отец Олги будет на базе, проблема отпадет сама собой». «Согласен», — сказал Джин. Остается придумать, как это сделать. Я тут вот что подумал. А не попробовать ли нам сработать так, как вчера? Я тоже именно об этом подумала, — сказала Леди Лёд. Судя по реакции остальных, эта мысль пришла в голову каждому из нас. Но пока вы думали, — продолжил Джин, — я немного посидел в сети, провел небольшие исследования. Если кому интересно, спросите у Купера. Он расскажет подробности. И пришел к такому выводу. Отправить надо двоих. «Как отправить?» — спросила внимательно слушавшая Ольга. «Я сделала фигурку твоего папы», — сказала Дарья. «Мы его вызовем и сумеем к нему перейти так, как Немезис перешла ко мне когда-то. Мы с Джином поэкспериментировали и освоили эту методику. А вот дальше будет сложнее». Джин махнул рукой, и перед ним всплыла голограмма с какими-то графиками. «Дело в том, что сложность перехода экспоненциально связана с...» «Слушай, Джин!» — вмешался я. «Я обещаю тебе больше никогда не материться при дамах. Но если ты начнешь объясняться человеческим языком, без всех этих экспотенций...» «Экспонент», — улыбнулся Джин. «В общем, чем больше энергии объекта, тем легче перемещаться к нему и вытаскивать его. Если же энергия объекта близка к нулю, то перейти к нему сложно, а вытащить...» Он свернул диаграмму и сказал. «Нужно два человека, чтобы добраться до Августа». «Я пойду», — сказала Ольга, но Джин ее остановил. «Прости, Ольга, но у тебя слишком небольшой потенциал для этого. Здесь нужны те, у кого этой энергии больше всего. Когда мы перейдем, мы потратим почти все, с учетом расстояния до места заточения Августа. Хорошо, что он в южном полушарии. Был бы в северном, мы бы не справились». «Дальше что?» — перебила его леди Лёд. «Минут 10 уйдет на восстановление», — продолжил Джин. «Потом вы вызываете нас. Понадобится полное включение всей цепочки, включая тебя, Ольга, и при этом энергии будет впритык, и в итоге мы все будем высосаны досуха, даже с учетом остатка, который будет у экспедиции и возможного небольшого потенциала самого Августа. Призрак, подготовь Цезаря. Августа следует сразу отвезти в Медлаб». «Отлично», — сказала леди Лёд. «Ты снял почти все вопросы». «Кроме двух», — ответил Джин. «Когда начнем и кто пойдет?» «Думаю, можно сегодня вечером», — сказала леди Лёд. «Помните, что нам говорила Нинель? Наш потенциал максимален в начале 12 утра, когда у нас занятие, и в 22 минуты 11 вечера. Значит, начнем в 10:45. «А кто пойдет, я думаю...» «А тут и думать не надо», — ответил Джин. «В здешней сети есть счетчик наших жизненных показателей. Прям как в игре. Жизненная сила, экспа и энергетический потенциал. И вот на него мы будем ориентироваться. Сами понимаете, пойти должны самые сильные».